Гаага, март 1881. Дорогой Тео, в твоем письме от 16 февраля ты говоришь: «Когда здесь был Терстик, мы, конечно, заговорили о тебе, и он сказал мне, что если тебе что-нибудь нужно, ты можешь спокойно обращаться к нему». Почему же тогда вышло так, что когда мне на днях пришлось просить у Терстига 10 гульденов, он мне, правда, их дал, однако в сопровождении такого множества упреков, почти, можно сказать, оскорблений, что я едва мог сдержаться, хоть и сдержался. Я бы швырнул ему в лицо эти 10 гульденов, если бы они предназначались для меня. Но мне нужно было заплатить их модели, бедной больной женщине, и я не мог заставлять ее ждать. Поэтому я и притих. Вообще же я полгода теперь не буду ходить к Терстигу, не буду с ним говорить, не показывать ему работы. Он имел бы право мне делать упреки, если бы я не работал. Но непозволительно упрекать человека, который непрестанно, с напряжением и терпением, трудится над выполнением своей работы. А упреки такого рода, как «я решил, что ты не художник», «я считаю большой неудачей, что ты начал так поздно», «ты обязан зарабатывать свой хлеб», на это я говорю: «довольно, успокойся маленько». Большая картина Мауве скоро будет готова, и тогда Мауве снова скажет мне что-нибудь о моих акварелях. Вот резюме того, что он мне сказал до сих пор: «Винсент, когда ты рисуешь, ты пишешь». И поэтому я работал над рисунком, пропорциями, перспективой, и работал напряженно, целыми неделями. А Терстик считает это недостаточным и болтает о продажности.